Глава 9. Мне нет нужды писать вам о помощи святому народу Всевышнего в Иерусалиме. Я знаю ваше горячее желание помочь, и я даже хвалил вас перед македонцами. Я говорил им о том, что вы в Ахайе готовы были к такому пожертвованию еще в прошлом году, и ваше рвение побудило и их к действиям. Я посылаю к вам братьев, чтобы в этом случае наша похвала о вас не была пустой, и чтобы вы оказались готовы, как я и говорил вам. Ведь если македонцы придут со мной и найдут, что вы, о ком мы говорили с такой уверенностью, не готовы, то нам будет стыдно, не говоря уже о вас. Поэтому я посчитал необходимым убедить братьев посетить вас заранее, чтобы завершить сбор пожертвований, как вы сами обещали. Тогда и будет видно, что вы делаете это не по принуждению, а добровольно. Помните, кто скупо сеет, тот скупо и жнет, и кто сеет щедро, тот щедро и жнет. Каждый пусть дает столько, сколько ему подсказывает сердце, не с огорчением и не по принуждению, потому что Всевышний любит того, кто жертвует с радостью. Всевышний может обеспечить вас всем, что нужно, чтобы у вас всегда было всего в достатке и с лихвой хватало еще на любое доброе дело. Как написано, Он щедро раздал свое имущество бедным, и праведность Его не забудется вовек. И тот, кто дает семя сеятелю, кто дает людям хлеб в пищу, тот умножит посеянное вами и увеличит жатву вашей праведности. Вы станете так богаты всем, что всегда сможете щедро помогать людям, и за ваш щедрый дар, переданный через нас, они будут благодарить Всевышнего. Ваше служение не только помогает нуждам святого народа Всевышнего, но и вызывает все большую и большую благодарность Всевышнему. И видя это ваше служение и милосердие, люди будут славить Всевышнего за вас, потому что вы верны радостной вести Масиха, которую вы исповедуете, и делитесь с ними и со всеми тем, что имеете сами. Они будут молиться о вас и будут тянуться к вам благодаря безмерной благодати, которая дана вам Всевышним. Благодарность Всевышнему за Его неописуемый дар.